Глава 55. «Ой, идем скорее!» — подпрыгнув, спохватилась тетушка. «Мастер там один в зале!» Мы поспешили в зал. «Какая жестокая шутка богов!» — на ходу пробормотала тетушка. «Теперь понятно, в чем был их замысел. Убрать клетку может лишь человек. Изощренное наказание. Они же понимали, что дракон никогда не подпустит к себе человека и тем более не позволит ему прикоснуться к своему телу». Она, покачав головой, замолчала. Остаток пути мы проделали в тишине. Зря мы ожидали нагоняй мастера за задержку. Ему определенно сейчас было не до нагоняев. Впрочем, его можно понять. После объяснений тетушки картина стала предельно ясна. Он долгие годы был наказан за ненависть к людям, всячески пытался вырваться из клетки, а когда уже смирился и перестал надеяться, вдруг произошло это. Когда мы вернулись в зал, он сидел на своем троне, погруженный в раздумья. Двери в коридор и подсобку были открыты. Туда как раз какой-то приземистый мужичок с большими и выпуклыми, как у филина, глазами заносил большой мешок, который явно был больше его размером. Однако мужичок нес вполне уверенно, даже не особо тужился. «Последний мешок занес хозяйка», — хрипло сказал он, увидев тетушку. «Теперь-то я лично буду каждую партию проверять. Больше ни одного прокола не допущу. Вы уж скажите мастеру Луну». Я говорил, но он так на меня глянул, что едва на месте взглядом не сжег. Гневается очень. Он, тяжело вздохнув, исчез в подсобке и вернулся через минуту без мешка. Мы к тому времени уже стояли за стойкой. Перед уходом мужичок не просто низко поклонился мастеру, а упал на колени и гулко стукнулся головой об пол, после чего с явным облегчением поднялся и шмыгнул за дверь. Мы тем временем больше делали вид, что работаем, чем работали на самом деле. Если вчера мастер смотрел на меня холодно и сердито, хотя бы иногда, изредка отворачиваясь, то сегодня все было по-другому. Его пристальный, задумчивый взгляд не давал мне ни секунды передышки. Казалось, дракон ловил каждое движение, каждый жест, будто изучал все, что я делаю. И какой же тяжелой ношей было его внимание. Только сейчас стало ясно, насколько легче мне было вчера. Лучше бы он по-прежнему чувствовал себя уязвленным из-за прикосновений. Сейчас дракон сбросил все маски. Маску сурового работодателя, безжалостного карателя или уязвленного мужчины. Кажется, впервые я видела настоящего мастера. И он впервые смотрел на меня так, будто действительно увидел по-настоящему. Будто до этого я была лишь странным созданием. Иногда раздражающим, иногда забавным, а сейчас вдруг обрела собственные черты и стала личностью. Не захочет ли он изучить эту личность поподробнее, заглянув за защиту амулета? Хотелось бы мне знать, о чем этот дракон сейчас думает и к каким выводам в итоге придет. Посетителей было пока еще не так много, но будто и они чувствовали нарастающее напряжение. По крайней мере, обстановка в зале сегодня была какой-то другой. Впрочем, зал постепенно наполнялся. Дверь то и дело открывалась, впуская очередного гостя или группу гостей. Но странное дело. В этот раз при входе некоторые гости низко кланялись мастеру Луну, а потом изображали нечто вроде поклона в сторону барной стойки. Надо же, неужели и нам с тетушкой выражают уважение? Может, они думали, что мы не переживем битву со сдобным человечком? Почти сразу после нашего возвращения за стойку в зале появились девицы, которые все эти дни толпились у стойки в надежде выведать мои секреты обольщения. Правда, Юры с ними не было. Она пришла чуть позже, вместе с Лисом. Да-да, с ней был тот самый блондин, которому она, по моему совету, нагло села на колени. Надо же, не ожидала, что этот совет так сработает. Может, и мне самой надо было его применять в моей прошлой жизни? Тогда, наверное, отбоя бы не было от мужчин. В этот раз и остальные лисы, кстати, задерживаться не стали. Когда они ввалились всей компашкой в зал, девицы у стойки хищно переглянулись, дружно покосившись в сторону Йоры, которая как раз о чем-то ворковала со своим блондином. Неужели назревает массовая охота на лис? Хорошо бы это хоть немного оттянуло на себя внимание мастера. Эрлинг тащился позади всех. Выглядел он каким-то помятым. Волосы были взлохмачены, на щеке полоса от грязи. Первым делом он, конечно, уставился на меня, но взгляд у него был какой-то диковатый. Надо же, никогда не видела заносчивого лиса таким. Что с ним произошло? Когда вся компашка начала рассаживаться за столиком, произошло еще кое-что странное. Я заметила, что все будто случайно сели чуть подальше от Эрлинга, чем обычно. Да что случилось-то? К слову, некоторые из лисов после поклона мастеру тоже слегка склонили голову в сторону барной стойки. Обалдеть! Вот уж от кого, а от них я такого ожидала меньше всего. Эрлинг, конечно, не кланялся, но и обличающие взгляды на меня почему-то в этот раз не метал. Нет, он, конечно, смотрел, и смотрел непрерывно, однако взгляд этот был совершенно другим. Лис тоже словно увидел меня впервые. Он таращился напряженно, беспокойно, будто, как и дракон, искал во мне какие-то ответы. Он словно хотел отвести взгляд, но не мог. Казалось, его что-то ест изнутри. Вот так метаморфоза. Но что с ним произошло?